политика России. Сегодня мы рассматриваем тот исторический период в геополитике, который предшествовал русской государственности, киевской государственности. Мы говорили на прошлом занятии в различных этапах русской истории. Сейчас мы рассматриваем тот этап русской истории, который предшествовал возникновению Киевской Руси. Геополитический метод, вообще сама геополитическая система как таковая, изложена в первой части моей книги «Геополитика России» и в учебнике «Геополитика», который вам рекомендую, 2011 года, 2011 года. Я говорил, что они есть на сайте 4BTSU, эти учебники в PDF, поэтому и в HTML даже, кажется. Вы можете с ними познакомиться там. Я подробно про геополитику говорить по методологии геополитики не буду, а сразу о геополитике в русской истории. Тем более, единственное, что надо заметить, что геополитика – это дисциплина, которая оперирует категориями суши и моря, или телорократия, таласократия. С точки зрения основателя геополитики Хелфорда Маккиндера существует неснимаемое противоречие между сушей и морем, и, соответственно, существуют сухопутные империи и морские империи. Существуют сухопутные типы цивилизации и морские типы цивилизации, береговые. Для сухопутных характерна иерархия, консерватизм, жесткость. Для морских – гибкость, торговый подход больше, чем подход силовой. Динамика развития. Таким образом, имеем два типа сил. Причем важно, что Маккиндер говорит о land power и sea power. Land power – это сухопутное могущество, могущество земли, а sea power – это могущество моря, могущество воды. Очень важно слово термин power, потому что речь идет не просто о географическом явлении, а о определенном стратегическом силовом явлении. Бывают типы цивилизаций, силовые, политически ориентированы сухопутно, консервативные империи, и бывают динамические империи, торговые империи, связанные с морем, с портами. Так вот, русская история, вся русская история проходит в контексте land power, то есть в контексте суши. И до начала Киевской Руси, и в сегодняшнее время мы находимся на территории, которая геополитически представляет собой, с точки зрения Маккиндера, Hardland. Hardland – это сердечная земля, которая представляет собой сухопутные просторы Евразии, максимально отдаленные от теплых морей, на юге, от Средиземного моря или Персидского залива, так что Тихого океана на востоке, Судоходного Индийского океана на юге, а тот выход, который Россия имела к Северному Ледовитому океану, практически не пригоден для активного мореплавания, для развития портов. Соответственно, Россия занимает территории Хартланда и поэтому обречена на то, чтобы быть сухопутной силой, то есть land power. Но не всегда в русской истории эта геополитическая ориентация является доминирующей. Это мы будем как раз рассматривать в ходе нашего курса. На разных исторических этапах, чьи периоды мы выделили на прошлом занятии, мы будем рассматривать теперь, анализируя эти этапы с точки зрения геополитики. Наша задача всего курса – показать этапы становления России сознательной сухопутной державой. То есть то, что мы расположены на этих землях, уже предопределяло наше историческое поведение на Хартланде. Но, тем не менее, не всегда и не в полной мере Россия политически, исторически, социально и культурно осознавала эту геополитическую линию. И предыстории, когда еще не было России и русских, мы видим, тем не менее, эту территорию, территорию суши или территорию телорократии, Маккиндер называет это зоной кочевников или бандитов суши, поскольку с его точки зрения импульс активного, агрессивного начала, приводящего к строительству сухопутных империй и государств, происходит из кочевых агрессивных социальных структур, исходящих из глубины Евразийского континента, откуда шли волны варваров, подчиняющие Европу, Ближний Восток, Иран, Китай периодически. И вот из этого евразийского пространства происходили волны или импульсы глобальной теллурократии. Теллурократии, то есть лэндпа. Соответственно, Россия расположена на территории, которая является органической колыбелью теллурократии. Органической колыбелью теллурократии. Существует такой концепт Туран. Этот концепт сформирован в персидской культуре, в частности в Шахнаме, поэме Фердоуси, в которой иранская история рассматривается как история противостояния Ирана и Турана, оседлых индоевропейцев, которые назывались Ираном и которые жили южнее Кавказа и Каспийского региона, и кочевых племен, тоже в большинстве своем индоевропейцев, скифов и сарматов, которые назывались Тураном. Туран – это северная Евразия. Как раз с точки зрения Маккиндера – это Хартланд, сердечная земля или Land Power, пространство Теллурократии. Это пространство Теллурократии, пространство Турана, таким образом, существовало как геополитическая единица до возникновения Руси. И в этом отношении мы можем говорить, что у русской истории существует неизвестная нам с точки зрения хроники и реконструируемое геополитическое прошлое. То есть Киевская Русь возникает геополитически не на пустом месте. Это была зона великих кочевых империй Туран, объединенных посредством степи. Степь играла государствообразующую функцию туранской истории, и здесь кочевые народы создавали свои политические единицы. Этими кочевыми народами на разных этапах были скифы, наиболее древние, это индоевропейский, ираноговорящий кочевой народ, сарматы, родственные им, но жестко бьющиеся против них, тоже индоевропейские кочевые племена, потомки которых являются осетины или аланы, современные потомки сарматов, вот этих древних, очень мощных властителей Евразии, ираноязычных. Тюрки, начиная с 6 века, Голубая Орда, была огромная империя голубых тюрок, которая объединяла пространство Евразии, гигантскую кочевую империю. Перед этим были гуны, очень сложное этническое племя, которое тоже контролировало все пространство Евразии. От тюрок остался Хазарский Каганат, тоже одна из мощнейших потенций и могуществ евразийского материка. Таким образом, Туран представлял саки, тахары, разнообразные индо-парфянское царство, разнообразные индоевропейские, тюркские. О них Кляшторм написал, да? Да, Кляшторм написал. И Бубилев об этом, Лев Николаевич, писал, тюрки Евразии, например, и о многих тюркских племенах. То есть вообще речь шла о том, что Туран был, представлял собой политически организованное пространство. Если мы смотрим на европейских историков, то они видят здесь просто некоторое пустое место. Точно так же считали, например, зоной варварства территорию Турана и очень высокоцивилизованные иранцы и китайцы, которые считали, что к северу от них, за пределом Кавказа, за пределом монгольских степей, обитает нечто страшное. Греки называли это как раз варварской скифией и населяли разными такими чудесными существами, тех, которые поедают мертвых, у которых нет глаз или головы. Но на самом деле в реальности это были представители иной альтернативной оседлой туранской культуры. И эта туранская культура обладала своей государственностью. Таким образом, эта геополитика Турана предшествовала геополитике Руси. Как структурировалась социально и политически это древнетуранское, дославянское, докиевское общество. В нем было несколько элементов. Мы даем такой социологический анализ. Среди этого туранского общества, туранского государства, можно выделить три главных слоя. На территории Северной Евразии, то есть на территории приблизительно той, тех земель, где возникло русское государство. Мы даем эту картину в самых общих чертах этносоциологических. Во-первых, ключевым и организующим элементом были военизированные кочевники-скотоводы. Это был особый тип общества, чья концептуализация состоялась гораздо позже, в Ясе Чингисхана, где был описан социокультурный, нормативный, политический и этический тип этих кочевников и их этика, их мораль, их структура. Чингисхан назвал их людьми длинной воли. Специфика этого туранского типа повторяется из столетия в столетие, доходит вот до 13 века, эпохи создания Монгольской империи, как последнего проявления такого истокового Турана, но есть все основания предположить и реконструкции ученых, которые занимались кочевыми империями древности, позволяют сделать вывод, что и задолго до монголов, в течение столетий и тысячелетий, приблизительно такие же люди длинной воли создавали на пространстве Северной Евразии свои государства. В основе этой государственности лежала идея абсолютной воинской мужественности. Дело в том, что кочевые народы, которые занимаются скотоводством и которые занимаются разведением крупного скота, это очень важно, крупного скота, речь идет о коровах, быках, конях, ну в некоторых случаях, если климат, то верблюдах, или буйволах, или слонах, если южнее, к тропике мы спускаемся, но речь идет о том, существует определенный тип общества, очень древний, со всеми устойчивыми категориями. Это общество скотоводов-кочевников, разводящих крупный скот. Крупный – это не значит, что нет мелкого. Просто есть типы обществ, которые разводят мелкий скот. Этот мелкий скот бывает свойственен кочевым народом, но чаще всего оседло. Разведение мелкого скота – это признак оседлости. А вот разведение крупного скота, быков, коров и коней – это признак специфического социального устройства, которое сохраняет свои черты неизменно. Каковы свойства этого кочевого скотоводческого общества? Во-первых, там доминирует мужское начало, причем то мужское начало, которое можно назвать гипертрофированным. Это эксклюзивное мужское начало, которое рассматривает себя принципиально первичным по отношению к женщине. Отсюда возникает идея радикально жесткого патриархата. Это связано с условиями жизни, поскольку условия кочевой реальности предполагают физическую силу, выносливость и постоянное передвижение. По ряду социальных, психологических причин женщины, приспособлены к подобному кочевым условиям жизни, гораздо хуже. Дети, которые они рождают, часто гибнут в таких кочевых условиях. Поэтому возникает именно таких кочевых скотоводческих структурах возникает многоженство, раз, подчинение женщины как товара, ее рассмотрение как товар, и, соответственно, обряд похищения невесты. Потому что в таких мужских, радикальных, воинских, скотоводческих обществах сплошь и рядом существует фундаментальный недостаток жен. Это отражено в многочисленных мифологических сюжетах, легендах, которые до сих пор существуют, а также в обрядах похищения невест у ряда народов, которые живут даже на территории России, особенно в горных частях, которые воспроизводят, пусть ритуально, мифологически, символически, ставя драму похищения невест, воспроизводят условия древнейших туранских обществ. В этих обществах существует радикальный патриархат, воинская доблесть, идеи верности и чести, которые доминируют над всеми остальными ценностями. Эти общества не создают пластических искусств, произведения архитектуры, их стиль их стиль оформления довольно сух, связан со зверями, связан с динамикой, с перемещением. И акцент их падает не на письменную культуру, чаще всего они не знают как раз письменности, а на устную культуру. Это мощное движение цивилизации, где время и устные рассказы, нарративы представляют собой доминирующее начало передачи культурного кода. В этих же кочевых обществах музыка развивается более активно, чем живопись. Все связано с длительностью. Это совершенно специфическая пасторская, пасторальная культура, связанная с доминацией мужского начала. Вот этот тип кочевых мужских обществ, агрессивных, готовых воевать постоянно, связанных с конями и с приручением крупного рогатого скота, представляет собой уникальное социоисторическое явление, потому что существует определенная связь между животными и людьми в древних обществах, ну и как в аграрной культуре, мы знаем, что вот в деревнях иногда называют даже именами, коров, коз, когда они становятся почти членами семьи. Конечно, не кур, но там, свиней иногда называют. Имя отчество даже есть, я как свиней. И таким образом отношение к животному является проекцией отношений между людьми. Так вот, когда кочевым народам удается покорить таких сильных животных, которые по объему и по мощи превосходят людей, быков и лошадей, тогда возникает идея специфического управления человеческими массами и метафора пастыря, пастырь добрый, пастуха, который пасет свои народы, царя-пастуха, вождя-пастуха, который укрощает, оседлывает, но одновременно кормит, защищает, ведет, поет, холит, лелеет, а потом ест своих подданных. Вот эта идея управления социальными коллективами по принципу укрощения стада и симбиоза со стадом, идея подвижности и оторванности от конкретной почвы порождает совершенно специфический социокультурный тип, который можно назвать скотоводческим, воинским и кочевым. С этим даже потом ислам ничего не смог сделать. И так же, ислам является точно таким же проявлением, как раз основанным исламский халифат был построен строго по тому же принципу. Этот принцип, кстати, здесь интересно, что в наиболее архаических формах таких обществ существует демонизация злаковых культур. Например, отказ от пищи растительного происхождения. В некоторых кочевых племенах Африки считается, что пища, изготовленная из муки, из овощей, так что произрастает из земли, а не из животных, является нечистой. И после ее вкушения, даже если это происходит, очищение молоком. То есть молоко, которое доят из подвижного скота, является осветительной, очистительной формой, если человек съел лепешку. Интересно, что даже в наше время среди такого очень древнего народа талыши, который живет частично в Дагестане, частично в Азербайджане, талыши индоевропейского народа, у них существует предание о том, о демонизации хлеба. То есть вот как память об этих демоничности злаковых культур и чистого типа кочевого начала. Потому что вот есть очень странная легенда социологическая у талышей, что женщина съела хлеб и умерла после этого. Поэтому никто не должен никогда есть хлеб. Конечно, современные талыши едят хлеб, поскольку все вокруг едят хлеб уже много столетий и тысячелетий, но это один из отзвуков очень интересных и фундаментальных социологических закономерностей, которые показывают нам древнейший чистый тип поедающих мясо, молоко, мясные и молочные продукты исключительно кочевых воинских культур. Вот кто был настоящим носителем туранского духа. Это люди длинные воли Чингисхана, они создатели и высшая элита туранской государственности. Это была принципиальная элита Турана. Но эта элита Турана жила не самостоятельно в пространстве, не только сама с собой, бывала не только с представителями таких же этнических групп, только с другими, таких же социальных групп, только с другим этнической, с другой этнической доминантой, но эта туранская элита существовала в пространстве степи, по краям которой на юге и на севере существовали, ну не везде на севере, не в Сибири, а там, где ближе к Европе, как раз там то, что там, тому пространству, которое станет пространством Киевской Руси на севере, в лесостепной зоне существовали аграрные общества. Они известны как так называемые царские скифы и скифы-пахари. То есть мы знаем о том, что в этих глобальных туранских социокультурных системах существовали земледельцы. Эти земледельцы по определению не могли быть теми же самыми людьми, которые создавали эти кочевые империи. Это были другие социокультурные и чаще всего этнические группы. И вот эти земледельцы, земледелие было доминирующей экономической формой занятия оседлых народов, китайцев, например, иранцев и индусов, то есть к югу от Турана, но именно такие же земледельческие анклавы существовали и севернее, на северо-западе вот этой великой степи, то есть на территории современной Украины приблизительно. Они-то и назывались скифами-пахарями или царскими скифами. Эти царские скифы не могли быть скифами по определению. Это были принадлежащие скифам землепашцы определенного иноэтнического начала, которые платили скифам дань. Но поскольку часто название народов в древности определялось не по собственному самоназванию, а по тому, кому этот народ платил дань, то есть отсюда, кстати, слово «русский», до этого дойдем, я забегаю вперед немножко. Русский означало чей? Русью назывались варяги. Русскими были те, которые платили варягам дань. То есть русский это не кто, сейчас это кто. Раньше это был какой, а до этого чей? То есть кому мы принадлежали? Чьи вы? Мы русские. То есть мы платим Руси, варягам, немцам, норманам дань. Поэтому мы их. Там, как говорят, Петровы, водки, преданные водки. Короче говоря, люди, самоназвание, которое дается по принадлежности. Так вот эти скифы и пахари были те пахари, которые платили скифам дань, которые сами не были скифами. И третий слой социокультурной Туранской империи приходился на еще более архаические племена, которые жили охотой и собирательством. Здесь можно выделить таким образом, в составе туранской реконструируемой государственности, принципиально три зоны, как пространственные, геополитические, так и социальные. Первая зона – зона Великой Степи. В этой степи формировалась политическая элита туранской государственности. То есть кочевники, скотоводы, владеющие крупными стадами крупного рогатого скота, представляли собой правящий класс Турана. Это был воинский класс, который и осуществлял набеги на соседей, внутренние усобицы, соединялся под великим ханом или распадался на многие на разные княжества туранские. И вот постоянный процесс многотысячелетней истории Турана знал приблизительно такую историю этой зоны. То есть здесь в рамках Турана кочевник равно скотовод, равно политическая элита, равно государственно образующее начало. Здесь надо обратить внимание на структуру этой так называемой варварской государственности. Варварская государственность, как и любая государственность, связана с чем? С неравенством, раз, и с уплатой налогов, два. Только раньше слово «налог» не существовало, а существовало слово «дань». Вот наличие тех, кто платит дань, и тех, кто собирает дань, и было главным признаком существования древнейших типов государственности. Можно говорить о государстве там, где есть выплачивающие дань и получающие дань. Это, как правило, дублируется следующим моментом, по крайней мере изначально. те, кто выплачивает дань, это оседлые земледельческие общества, а те, кому выплачивают дань, это кочевые скотоводческие народы. Конечно, постепенно, в некоторых случаях, кочевые и оседлые социальные группы сближались. В таких случаях эти кочевые воинственные группы становились элитой данного общества и продолжали взимать дань, уже сами утратив свое кочевые свойства, но не утратив своего воинского начала, потому что они представляли собой дружину, военную аристократию и основу высшего аристократического класса. Бояр, князей, дружины княжеской. Это были воины, которые продолжали собирать дань. Но мы обычно рассматриваем так. Мы рассматриваем государство, где эти структуры, воинские структуры, дружина, князь, политическая элита уже осела и собирает дань с местных жителей, и видим в этом государство. Но государство, на самом деле, с точки зрения исторической социологии, начинается намного раньше, когда еще элита является подвижной и экстерриториальной по отношению к тем, кто платит дань. Как только мы перейдем от неподвижности и фиксированности элиты, собирающей дань со своего населения, например, как в определении государственности, перейдем к самому процессу собирания дани и сделаем его главным критерием государственным, мы поймем, что государство имеет гораздо более длительную историю, чем нам представляется. И мы фиксируем как государство, даже древнее государство, шумерское государство, только фиксированные формы, когда элита приходит на земли оседлых культур, значит, подавляет их, подчиняет их себе, начинает собирать дань. Вот тогда мы говорим, вот она государственность. Но, в частности, Гумплович, такой теоретик 19 века, Рацель, основатель политической географии, Гумплович, как основатель, один из основателей социологии, они ввели теорию аллогенной элиты, где предложил рассматривать любое общество, любое государство, как обязательно состоящее из этих двух групп. Кочевых, агрессивных скотоводов, которые захватывают миролюбивое, относительно, конечно, миролюбивое оседлое население, и их симбиоз, выраженный в факте выплаты дани, порождает протогосударственные структуры. Когда эта элита оседает, перестает быть кочевой, тогда мы уже имеем хроники, документальные свидетельства полноценной государственности, древней государственности. Но если мы примем во внимание процессы, которые приводят к этой фиксированной государственности, и учтем этот кочевой характер ранних элит, и положим в основу государственности принцип взимания дани, тогда мы увидим, что государство намного-намного древнее, и процессы его происхождения, они затягиваются, растягиваются на многие тысячелетия. Мы их можем воспроизвести социологически, исторически, модельно, но, конечно, о них остались только фрагментарные данные. Тем не менее, с точки зрения социологии, эта концепция, так называемая «Überlegung» по-немецки, наложение одного на другое, суперпозиция или юкстапозиция по-немецки, «Überlegung». «Überlegung» — это приблизительно очень хороший, емкий термин. Лагерь кочевых пришел, захватил оседлое население, подчинил себе, наложился на него. Таким образом, в каждом обществе есть два общества, элита и массы, и они имеют разные этнические, культурные, исторические корни. Ну, русская история, как мы видим, прекрасно вписывается от начала до конца в этот принцип аллогенных элит, как, кстати, и история большинства известных нам обществ. Иными словами, эта теория Überlegung, в самой простой форме я ее объясняю, предполагает, что любая государственность возникает следующим образом. Кочевые народы подчиняют оседлых народов и дальше через систему дани возникает система политической власти, социальной стратификации, потому что есть высшие и низшие, границ, принадлежности, правовых моделей и все остальные признаки древней архаической государственности, ранней государственности. Этот принцип, да, конечно, естественно, кто-то завоевал одно или несколько оседлых властей, какие другие кочевники завоевали другие, и кто кому платит дань, это, по сути дела, настоящая борьба за контроль над территорией, потому что территория это не просто территория в тот период, а территория, населенная землепашцами, производящими продукт. Этот продукт, прибавочный продукт, изымается воинами, таким образом функционирует вся эта политическая система. А они защищают тех, у кого берут дань, ну как защищают, чтобы они, другие не напали и не заставили платить дань им. Вот такая модель перераспределения влияния над территорией, над какой территорией? На территории не пустой. Битва за территорию, населенную землепашцами, оседлыми. Битва между кем и кем? Между кочевыми группами. Одна кочевая группа борется с другой, конечно, она может взять и мобилизовать местное население, уже в качестве ополчения, оседлое, для отстаивания своих интересов. Вот так приблизительно существовала древняя туранская социокультурная система с разными бесконечными вариациями. Кто кого завоевал, кому платил дань, кто кого перебивал этот контроль, какие этнические группы доминировали, как гуны гнали жужжане, как потом сами гуны, как гуны, за ними пришли тюрки. И вот эти все волны различных доминирующих элементов в соотношении огромного количества остатков предыдущих таких социокультурных систем составляли гигантскую многотысячелетнюю историю Туран, которая была теперь не пустой территорией, а которая была территорией постоянных социокультурных государствообразующих импульсов. Таким образом, вся эта древнейшая и реконструируемая лишь архетипически, лишь с точки зрения некоторых моделей истории, является геополитической предысторией русской государственности. Ну и еще третий тип. Охотников и собирателей, которые жили уже не в зоне культивируемого земледелия, а в зоне леса. Они входили, принадлежали к периферии этой социокультурной системы Турана, и за счет наступления на лес через подсечное земледелие распространялись земледельческие зоны. По сути дела, жители лесов и болот, занимавшиеся охотой и собирательством, были постоянно вытесняемы еще дальше на север, еще дальше от той зоны, где располагались землепашцы, управляемыми скотоводами-степняками. Вот приблизительно из этой трех моделей складывалась в целом глобальная туранская геополитическая и социополитическая система. Очень интересно обратить внимание на тематику железного плуга и земледелия с помощью крупного рогатого скота. Дело в том, что когда мы имеем дело с крестьянами, раньше пахали мотыгами, и чаще всего земледелием занимались женщины. Это сохранилось в народной памяти, то есть, в общем, как бы сказать, пахали на бабах, можно так сказать, запрягали женщин, и как бы они так спокойно помогали взрыхлять землю. Либо мотыгами, либо такими деревянными плугами, легкими, с неглубоким заходом, чтобы было возможно тащить. Либо мелкий скот иногда используется, но на свиньях никогда не пахали, ну, что-то в таком духе, на таких небольших животных. Пытались пахать, в основном на женщинах. И пока это было, значит, мы имеем дело с удаленным, вот когда мы в мифах, в сказках, в преданиях встречаем такие общества, где не существует использования при пахотных работах крупного рогатого скота, значит, мы имеем дело с той фазой ранней государственности, где кочевая элита экстерриториальна по отношению к оседлым племенам. То есть она приходит волнами, собирает дань и уходит, опять втягивается в степь. В некоторых случаях эти сетевые племена становятся постоянными правителями тех или иных зон. И вот в таком случае происходит обмен социокультурными практиками, особенно в экономике. Прирученные кочевниками крупный рогатый скот для повышения эффективности трудового процесса крестьян передается в крестьянские семьи. И тогда пахать начинают мужики, и уже не на бабах, а на валах, и коровах, и конях. То есть конь изначально для пахоты не был приспособлен. Это на самом деле некоторая модернизация и фундаментальная инновация того момента оседания кочевой изначально элиты. Конь был предназначен только для войны, для разведения, для еды, отсюда конина. Вот смотрите, какой антикочевой, антитуранский элемент сейчас в Европе, когда нашли конину, ну, мало ли, конина прекрасно, ее едят татары, например, очень любят, как потомки кочевых племен. В Европе нашли конину, и в ужасе европейцы отказались от мяса, потому что, да, правда, какая-то была афера, но сейчас все мясо в Европе подвергается на наличие в ней конины. Была какая-то афера, но почему такой ужас от коня, не от гуманизма, а на самом деле из-за такой бессознательной оседлости европейских народов, которые к кочевым народам, которые традиционно использовали жеребятину в качестве пищи, всегда воспринимали как других по отношению к самим себе. За этим стоят глубокие исторические архетипы бессознательного. Итак, использование коня есть в каком-то смысле для кочевника и для оседлого, представителя оседлых аграрных культур, патологию, потому что меняется гендер человека, который... По сей день выживает. Да, это все до сих пор сохраняется. Нормальным для аграрного общества является то, что главным занятым компонентом в агропромышленной практике, то есть посадке и выращиванию зерновых культур и других культур, являются женщины. А мужчины разводят мелкий рогатый скот. Как правило, это гендерное разделение труда. Поэтому женщина производит больше товаров, является ценностью. И здесь патриархат в аграрных обществах уравновешен матриархатом. То есть на самом деле такой жесткой модели владения женщинами, как в кочевых обществах, не происходит. Соответственно, модель аграрных обществ гораздо более сбалансирована в гендерном смысле. И производственное значение женщины намного больше, чем в кочевых обществах. Женщина производит хлеб до государственных моделях аграрных обществ, значит, она является полноценным, полноправным участником общества. Она не вытеснена только в сферу ведения приватной жизни, ведения хозяйства. Она, на самом деле, гораздо более важную социальную функцию выполняет. Соответственно, ее роль в обществе гораздо выше, в аграрном обществе. Пока не происходит это наложение и фиксация кочевой элиты в качестве высших слоев данного общества. Возникает более слаженная, более строгая, фиксированная, менее текучая и подвижная система государственности, где взятие дани становится постоянным делом, а происходит оседлость кочевых элит, и в этот момент-то и появляется конь в крестьянском хозяйстве, железный плуг, который уже, во-первых, на нем женщина уже не сможет пахать, во-вторых, поднять его трудно, поэтому железный плуг, а также конь и бык, вместе с мужчиной пахарь, это новейшее явление, если угодно. То есть это явление не чистых аграрных обществ, а обществ, которые уже перешли в стадию глубинного симбиоза с кочевой скотоводческой элитой. И, соответственно, возникает такое явление, как пирог. Пирог – это на самом деле памятник ранней государственности, памятник тому, той эпохи государственности, когда мясо и хлеб встретились между собой, потому что хлеб – это символ, четкий, жесткий символ аграрного общества, мясо кочевого, аграрного оседлого. С одной стороны, это хлеб, а мясо – это кочевое скотоводческое общество. В чистом виде, производства чистого мяса – это как раз свойство кочевых номадических народов. Когда возникает пирог с сыром или с мясом, это означает объединение первого социального слоя со вторым социальным слоем. Это некий пакт взаимодействия двух частей общества. Поэтому символизм еды, как символизм одежды, ну, кстати, брюки это тоже, вот, например, никогда мужчины сроду не носили брюк. Брюки это чисто женская и одежда кочевника. Когда переход, так же, как, кстати, и кожаных сапогов. В принципе, вот есть в русской летописи, когда князья варяжские отправились брать дань, они заметили на, по некоторых племенах кожаную обувь. И что сказал тогда князю воевода? Сказал, поворачиваем отсюда, пойдем лапотников грабить. Потому что наличие лаптей означает аграрную, древесную природу тех обществ, которые они имели в виду. Если кто-то заметил кожаный сапог, значит, это не просто крестьяне, а поскреби этих крестьян, увидишь оседлых воинов. А таких покорить будет непросто, они будут постоянно восставать, и если даже один раз у них дань можно будет силой отобрать, на следующий они догонят и зарежут тебя на обратном пути, когда ты с данью будешь возвращаться, что тоже постоянно происходило. Вот наличие кожаного сапога тоже было признаком такого, или брюк, например, это было очень важным признаком воинско-кочевого начала. Из этих таких небольших исторических деталей, связанных с производством, с экономикой, с одеждой или с кухней, можно вывести огромные социокультурные, фундаментальные геополитические выводы. Поэтому социолог всегда должен быть, как антрополог или этнолог, и геополитик, внимателен к деталям. На основании деталей можно достроить очень мощные и важные фундаментальные социологические картины получить. Итак. Такое, вот такое общество. Александр Ильич, да. Скажите, а щельпек, это вот оттуда, божий хлебушек, вот да. Мясо, сама, да. Другой щель. То есть конечно, мясо, множество элементов таких как это раз до сих пор сохранилось, вы правы. Итак, существует таким образом общая социокультурная система, которая может быть рассмотрена как базовая дорусская, дославянская государственность той территории, где мы сегодня живем. В центре социообразующим элементом была Великая степь, Туран. По краям этой степи располагались аграрные общества. Особенной приоритетной зоной аграрного общества была южная территория Северо-Кавказа, Прикаспия, территория, которая была плодородной, и огромные пространство северных земель на территории современной Украины, Поднепровья. Вот эти, да, а дальше, на север, шли леса, населенные как раз финно-угорским таким населением охотников и собирателей. Мы имеем здесь очень интересные три фундаментальные метаэтнические структуры. Это нельзя назвать этносами, это можно назвать некоторыми социальными стратами древнего Турана, которые в каком-то смысле отразились в этносе. В каком-то смысле. Сейчас мы увидим, в каком. Итак, существовал кочевой метаэтнос или кочевая страта воинственных скотоводов, концентрированно пребывающих в степи. И если им не хватало места для того, чтобы брать дань с окружающим, прилегающим к ним аграрным обществом, они начинали сражаться друг с другом, теснить друг друга, либо выплескивались в другие зоны, прорываясь сквозь Великую Стену в Китай, нападая на Иран, на Бактрию, на Парфянское, в территории контролируемой парфянами, и вплоть до Ближнего Востока, Анатолии и Европы, потому что Европа была полна этими варварами. Последний исторический всплеск переселения, великого переселения народов, это Аттила. Гуны, которые ворвались в Европу и все там перевернули. Потому что кончились крестьяне, которых можно было использовать на своей территории, они двинулись на другие территории по логике этих кочевых агрессивных евразийских племен. Вторую зону, вот теперь самое интересное, вторая страта к северу от, к северо-западу от Великой Степи была населена протославянами. И вот здесь мы сталкиваемся исторически как раз с так называемыми скифами пахарями, которые скифами как таковыми быть не могли. Это были, скорее всего, дулебы, анты, протославяне. При этом называться они могли как собственным именем. Так, возможно, и по имени, когда в случае скифы-пахари, по имени тех, кому платили дань. Отсюда разночтение с этнической принадлежностью древних анд. Одни их считают протославянами, а другие сарматами. И то может быть верно. Точно так же, как мы видим со словом Русь. Русью назывались варяги и те, которые платили этой Руси дань. Варяги были мужским, мы до них дойдем на следующей лекции, мужским, агрессивным, патриархальным, жестким, воинственным началом Русь. А те, которые были платили дань, принадлежали ко второй страте, к страте аграрии, к страте земледельцев. И те назывались Русью. Поэтому в том смысле, назывались антами, могли называться и те, как скифы же назывались, и первая, и вторая страта, и пахари, и сами и скифы пахари, соответственно, можно видеть некоторый миф о стратификации этого общества по линии принадлежности. Как бы то ни было, как бы ни назывались эти древние протославянские племена, жившие в аграрных условиях, к северо-западу от Великой Степи, это были народы сельскохозяйственные. Отсюда особая гендерная специфика славян до сих пор, где отношение к женщине радикально иное, нежели в кочевых восточных обществах. Общество славян оно не является матриархальным, но оно является более сбалансированным с точки зрения обмена гендерами своих между друг другом своими некоторыми качествами. Поскольку женщина, отсюда как раз идея, женщина коня на скаку остановит, горящую избу, войдет эта специфическая славянская женщина, которая несет на себе целый ряд фундаментальных социоорганизующих политических и экономических практик, которые женщина даже в эпосе тюркском такие функции выполнять не может, либо в качестве определенных исключений. Славянская женщина не воин, но и мужчина славянский не воин. Он пахарь, и она пахарь. Они между собой обмениваются определенными свойствами, гораздо более сбалансированной системе, нежели общество с жестким патриархатом кочевого типа. Это чрезвычайно важно, потому что сейчас мы подходим к протоистории Руси. Так вот, эти славяне, оседлые земледельцы, представляли собой издревле, с какого времени мы не знаем, они достоверно уже в начале нашего тысячелетия то там, то здесь появляются, следы их появляются. Но на самом деле, возможно, они примкнули к каким-то другим этническим группам, которые считали еще более до них древние. Либо пришли в начале нашего тысячелетия на эти земли откуда-то, с Балкан, как по другой версии. Может быть, еще каким-то образом оказались на этих территориях, но что является историческим и социологическим главным фактом? Что древние славяне выполняли функцию второй страты. Страты оседлых, аграрных, сельскохозяйственных обществ в системе, и теперь самое главное, туранской государственности. То есть до Киевской Руси на территории, на которой живем мы, существовало множество разных государств. Не оседлых, а с кочевой элитой. И, соответственно, с динамичной переменой систем господства и клиентелы, то есть выплаты дани, в силу динамического характера поведения этих кочевых элит. Поэтому не осталось последовательных свидетельств, не осталось памятников, ни письменных, ни архитектурных. Сама архитектура была древесной принципиально, она выдерживает только какой-то определенный срок. Но то, что здесь были множество волн и слоев государств, в полном смысле слова, государств, вот это самое главное. И как раз работы Льва Николаевича Гумилева, Клешторного помогают реконструировать эти древнейшие этапы туранской государственности, и поэтому у древних славян был опыт государственности, до киевского периода. Мы уже находились в политико-правовых, социально-экономических взаимоотношениях, наши предки, в довольно сложных, дифференцированных, стратифицированных социально-политических системах. Вот это чрезвычайно важно. Еще что можно сказать о славянах? Славяне были народом рек. То есть они были не только аграрным народом, но это был народ, передвигавшийся по рекам. Древние славяне, по сути дела, это вот такие белокурые, голубоглазые, широкоплечие люди, передвигающиеся на красных ладьях по древним рекам с севера на юг или с юга на север. И вот эти речные народы передвигались общинами, жили общинами, высаживались на берег и начинали превращать луга, заливные луга, прибрежные зоны пресных рек в поля, в место для производства культур. То есть это были носители специфической аграрной культуры, передвигающейся вдоль рек. Поэтому река для русских является фундаментальным началом. Сегодня, конечно, в условиях больших городов это свойство забывается, и святость реки для нас становится второстепенной. Но вот интересно в отношении древнего культового тотема славян. Вот как вы думаете, какое священное дерево у древних славян было? А? Дуб у кельтов. Нет. Береза – это священное дерево тюрок. Это типичный сакральный символ тюрок. Береза – это черное и белое, цвет белого неба и черной земли. Это символ тюркской религии. На самом деле для славян береза стала своим деревом и признаком славянства очень поздно. На самом деле там по несколько последних, лет 500-600. Так вот, какое дерево? Никто правильно не назвал. Было священным деревом славян. Липа. А? Липа? Нет, не липа. А дуб говорили? Дуб, да, говорили, так у кельтов был. Может быть, ива. А? Ива. Правильно, ива. Дело в том, что правильно, ива было священным деревом, деревом славян, потому что символизм в иве сочетается два символизма. Символизм дерева, ну как у многих народов, вертикальной организации общества, космоса, и символизм реки. По двум причинам. Потому что ива растет рядом с рекой, с водоемом. А во-вторых, потому что она сама опускает свои ветки. Она не поднимает их вверху, а опускает. И вот эта идея скольжения, водного начала, священной очищающей воды, и отсюда русальи праздники, почитание хозяйки вод, хозяйки рек, о которых в самых древних еще греческих мифах, связанных со Скифией, поговорится. У осетин, кстати, очень много тоже. Дон Петыр, один из основателей осетинских нартов, повелитель вод. Вот эти повелители воды, реки, речные деревья и святость реки являются для славян фундаментальным началом. Это тот народ реки, который, передвигаясь по реке, вдоль реки расширял культивируемые территории. И на самом деле славяне всегда боролись с лесом. Лес был враг славян. То есть славяне создавали свои сельские территории пространственно по мере наступления на лес. Но лес это был не просто природной средой, ландшафт. Лес это был социокультурной родиной третьей страты туранского общества, которая, и здесь уже этнически почти однозначно можно сказать, представляла собой море финно-угров. Вот лес это была родина финно-угров. И пока здесь не появились агрессивные, вырубающие лес славяне, финно-угры жили на этой территории тысячелетиями, занимаясь рыбой, охотой и собирательством трав. Это очень интересно на самом деле, кстати, да, и вот здесь тоже любопытные гендерные аспекты. Между этими тремя стратами древнетуранского общества существовало определенное, как мы уже видели, гендерное несоответствие. Жестко патриархальные кочевая страта, элиты, воины. На втором уровне сбалансированная мужская мужественность и женственность на уровне оседлых народов. И, в общем-то, в значительной степени такая же модель мужского и женского равенства, даже с некоторым преобладанием женского начала, у охотников и собирателей в изначальном культуре. При этом происходил следующий момент. Уровни, если угодно, пассионарности, если применить гумилевский термин в данном случае, на этих трех стратах был неравнозначный. Кочевники обладали высшей пассионарностью. И в кочевых условиях женщин им постоянно не хватало, поэтому они брали себе жен в аграрных обществах. Отсюда обряд похищения жен. Что значит похищение? Это значит не моя жена, не жена не из моего племени. Похитить это похищают у другого, ее не покупают, ее берут силы, ее захватывают от других. И вот эта идея баланса жен, то есть по пополнению жен в кочевых мужских обществах происходило за счет общества аграрных. А жители леса так были далеко, что до них кочевники просто не пробирались. Кочевники захватывали уже освоенные, оккультуренные территории. В свою очередь, более агрессивные, чем жители лесов, жители рек и лугов и полей, наоборот, наступая на лес, демонстрируя свою мощь, выступали как более пассионарное начало по отношению к жителям лесов. Поэтому здесь происходил другой момент. Женщины лесов считали гипергамией, то есть повышением своего социального статуса, возможность быть интегрированными в общество земледельцев. Это было повышение социального статуса. И, соответственно, женское начало в значительной степени приходило из финно-угорского лесного анклава. Поэтому в стоковых сказках мы видим, как бабы пошли за ягодами. Причем никогда не мужики пошли за ягодами, обратите внимание. Нам кажется это само собой разумеющимся. Но если бы мы встретили сказку, собрались мужики, выпили, налили по стакану, пошли за ягодами, мы подумали, что это гей-парад какой-то надвигается. Потому что за ягодами, за грибами идут бабы. И если туда появляется мужик, это уже аномалия определенная. Почему? Мы не задумываемся. Для нас это очевидный рассказ. А на самом деле, потому что, что такое по ягоды? Это собиратель. Кто был в обществе архаическом охотников и собирательниц? Собирательницами были женщины. Но у славян, как таковых, в чистом виде славян, никто в лес за ягодами не ходил. Женщины занимались в огороде. Хождение в лес было табуировано, лес была зона чужого. Соответственно, это либо элемент финно-угорского фольклора, вот тогда понятно, почему бабы ходили за ягодами, потому что они занимались собирательством. Гендерное распределение труда в рамках архаических обществ охотников и собирательниц. Либо это были взятые из лесного мира жены крестьян, которые продолжали социальные практики предшествующих эпох, сохраняя так называемый еще материнский язык, потому что есть в колыбельных песнях, в некоторых таких завываниях, которые детям читают, там, традиционных, конечно, семьях женщины, элементы финно-угорской речи, которые передавались от женщины к женщине именно за счет пополнения славянских земледельцев этим огромным финно-угорским пластом. Потому что лес был не пустой, он был обитаем. И там жили не только лешие, водяные, а самое главное, там жили охотники и собиратели, которые периодически невидимо появлялись и невидимо исчезали снова. Вот такая была структура фундаментального туранского общества до того момента, пока мы не встретили киевскую государственность. Теперь еще один интересный момент. А каковы были религиозные представления туран? И здесь очень интересно, что, конечно, мы имеем дело с тремя религиозными формами. То есть то, чем было до киевское общество Турана, это была не одна религия, а три религии. Одна из этих религий, высшая религия, или религия элиты, была религией иранского типа, жестко солнечной, дуалистической, чьи элементы мы находим в русском и финно-угорском фольклоре. Это была религия скифов, религия сарматов, религия алан. И она представляла жесткий характер, связанный со светом, с небом, с солнцем, с королями-жрецами, которыми жреческие функции часто выполняли вожди военных отрядов, либо отдельные представители, которые были носителями солярного, солнечного, воинственного культа. Это была мужская жесткая, вертикальная религия, в том числе религия человеческих жертв, религия войны, религия разделения тьмы и света, религия героического типа. Вот эта героическая религия представляла собой религиозный пласт высшей страты Туран. То есть элементы ее потом оседали и передавались и другим пластам. Интересно, что в чистом виде мы встречаем эту так, вторую религию, сейчас поговорим о том, в чистом виде, где мы ее встречаем. Второй тип религии был земледельческая религия, связанная с культами матери земли, произрастания, семени, которая бросается в землю и всходит заново, с аграрными циклами, с лунными изменениями. Это религии вечного возвращения. Эти религии были более сбалансированы, менее жесткие. У них была интеграция света и тьмы. Свет и тьма не противостояли друг другу так жестко, как в этих дуалистических культах кочевой знати, а эти элементы, земля и небо, день и ночь, были соединены в некую диалектическую модель, единую модель. То есть, где речь шла не о противопоставлении одного другому, а о сочетании одного и другого. Отсюда не борьба неба с землей, а некий союз, брачный союз неба и земли. Это земледельческая религия, в которой уже большую роль играли культы смерти и воскресения, культы Великой Матери, культы возвращения солнца с помощью циклических обрядов, умирания и воскрешения. Иконы. Иконы тоже переняли. То есть иконы, вот, не считаю, женский силуэт, вот, который потом... Иконы, да, иконы гораздо позднее. Это еще мы говорим об очень древних архаических аспектах религиозности, которые еще не оставили никаких следов. Просто мы их реконструируем на основании тех религиозных моделей, которые в аналогичных социокультурных и исторических ситуациях существовали. Следы этого, конечно, можно найти и позже, как и христианство. Более того, то, что я описываю, сейчас вы увидите, что я описываю практически наше общество. И третий уровень религии, это была самая архаическая религия, религия инициации, религия баланса отношений между дикой природой и человеком. Прямых отношений. Здесь, смотрите, в отличие от аграрной модели, между человеком и природой в обществах охотников и собирателей ничего не стояло. То есть, если крестьянин имеет дело с природой в виде посеянного и пожатого урожая, а не в виде самовольно произрастающих деревьев или ягод, в лице животными имеет дело, вернее, крестьянин, в лице прирученного, одомашненного скота, которым он пользуется, который он частично гуманизировал. То есть крестьянин живет не в искусственной, а в полуестественной среде, наполовину прирученной. Это полуприрода, потому что огород, сад, парк – это не лес. Лес – это другое. И то же самое, домашние свиньи, козлы, гуси – это не то, на что надо охотиться. Соответственно, а дальше начинается лес за пределом огорода, а дальше начинаются дикие звери. Так вот, люди леса, которые составляли значительный процент социокультурной системы древнего Турана, они имели дело с этими животными, с этими растениями, которые растут сами по себе, непосредственно, прямой. И отсюда религия инициации, религия проглатывания человеком, определенным зверем. Люди охотятся на зверей, и для того, чтобы баланс сохранился, звери должны охотиться на врагов, на людей, вернее. Звери должны охотиться на людей. И вот этот взаимный обмен между людьми и животными в сказках, где фигурируют животные, все это наследие именно этого социокультурного архаического пласта. Русские сказки представляют собой бесценное свидетельство существования этой эпохи, этой социокультурной системы, что прекрасно показал Проб, волшебные, исторические корни волшебной сказки. Тот, кто хочет поинтересоваться этой темой, Проб, Владимир Яковлевич Проб, исторические корни волшебной сказки, где исследователь трактует социологический, экономический и культурный смысл древних русских сказок, в частности, показывая, что на самом деле большинство сказочных сюжетов, наиболее излюбленных нашим народом, имеет доаграрный характер. В истории они приобрели черты уже другого общества, аграрного общества, но на самом деле они представляют собой лесной характер. Это память, по сути дела, это финно-угорские, древнейшие финно-угорские сюжеты, или воспоминания о том, когда славяне были народом леса, хотя вот когда они были народом леса, никто не знает. В любом случае, это социологический памятник тому лесному обществу, который имел дело с природой непосредственно, а не через вот эту промежуточную зону, полуприродную, получеловеческую. А вот о земледельцах и о мифах о земледелии, кстати, в русских сказках очень мало. Есть, но мало. В отличие, например, от греческих или германских. Там есть и то, и другое. Но вот пропорции в русских сказках архаического начала гораздо больше, чем в других, среди других индоевропейских народов. Это значит, что несмотря на то, что народ был преимущественно крестьянский, бессознательная его мифология его в значительной степени носила этот лесной, более архаический, доаграрный или предаграрный лесной характер. Это очень любопытно. Таким образом, мы можем восстановить три уровня религии. Религии на первой касте радикально мужской, связанной с дуализмом и с противостоянием тьмы и света. Религии умиротворяющие, религии вечного возвращения, религии циклов, связанные со славянским аграрным обществом, и архаической инициатической религии связи и обмена свойствами между природой и человеком непосредственно, без этой промежуточной зоны. Интересно, Проб исследует фигуры змея в этом контексте. В архаическом обществе любое животное никогда не мыслилось жестко отрицательно. Оно мыслилось как родственник, как тот, с кем происходит обмен. И поэтому даже вот остались иногда, что побежденный змей отдавал свой язык, и тогда, съедая его, герой начинал понимать язык птиц. Обратите внимание, он проходил инициацию, они обменивались элементами змеи или покорял змея, например, и приводил его на цепи. Вот эта идея изначального сюжета была связана не с убийством одним другого, а с взаимным проглатыванием. Убивая змея, змей проглатывал человека. Отсюда идеи проглоченного охотниками, проглоченного охотника или проглоченного человека, проглоченного мальчика, который, или проглоченных козлят в сказке о козе и семеро козлят, которые потом, как ни в чем не бывало, выходят. Это символ инициации. Символ инициации поглощения и возрождения. А потом, соответственно, поглощение того, кто поглотил. И вот этот полный цикл прямого обмена рассматривал змея, например, в этих, как такого нейтрального персонажа. Этот змей имел свою важную функцию. И лишь постепенно, по мере того, как мы переходим от общества, перемещаем наше внимание от леса к крестьянскому полю, этот змей и этот обряд инициации, необходимый для удачи в охоте, теряет свой смысл. Тогда змей становится злом, и мыслящий, скажем, рассматривающий лес крестьянин не понимает его функциональное значение дикого зверя. Он у него не охотится, он представляет только идущую из нее опасность. Отсюда возникает демонизация змея, который изначально был родственником, который был иногда символом рода, символом племени. Но уж когда появляется третий уровень, то змею дается уже бесконечный абсолютный бой, и символ нашего города – Георгий Победоносец, копьем поражающий змея. Копьем на коне. Кто это такой, Георгий Победоносец? Кочевник, носитель туранского рыцарского начала, потому что, согласно Франко Кардини, рыцари появились как раз из Турана. Рыцарские обряды, рыцарские кони, вообще представление о всадниках. в армии, это типичное продолжение Турана. Это та самая туранская элита, которая создавала государственность повсюду, и в том числе в Европе. Поэтому на самом деле эта идея, что змей плох, эта идея рождается, подозрение, что змей не нужен, например, уже, как бы сказать, отстранение в аграрном обществе, но начинается радикальная борьба со змеем на уничтожение, когда змей абсолютное зло, которое надо уничтожить, это значит ищи кочевников. И действительно, человек на коне с копьем. Кто это такой? Туранский воин. Вот это представитель первой страты. А змей, который повержен, соответственно, это все остальные. Таким образом, змей оказывается под копьем, под копытом коня. Он находится в состоянии подвергшегося доминации. Также на позе змея оказывались покоренные этими кочевниками крестьяне, ну и уж остальные убегающие в леса, одних никто поймать не мог. Жители леса, потому что они были особенно никому не нужны, и дань не давать не могли. Преследовать их на конях по лесу было чрезвычайно трудно. Они просто отступали от надвигающейся цивилизации, мотором которой были кочевые туранские воины жестко-патриархального типа, а основными носителями этой цивилизации и модернизации были аграрные, плавающие по рекам представители второй социальной страны. И, соответственно, таким образом мы подходим к интересной вещи, к религиозной герменевтике, то есть к дешифровке религиозных структур древнего иранского общества, где каждый символ, каждый знак, каждый образ, каждое понятие, каждое слово могло интерпретироваться на уровне трех систем. На уровне религии кочевых воинов, на уровне религии аграрных их, циклов вечного возвращения славянского типа и на уровне еще архаических религий жителей леса. Теперь то мифологический корпус, мифологический свод, где это очень хорошо запечатлено. Это древняя Эдда, старшая и младшая Эдды, саги норвежские, которые повествуют о двух типах божеств – асы и ваны. Асы представлены типичными кочевниками. Это воинственный, агрессивный тип цивилизации, который действует силой, мощью. Один, который с бешеной охотой приходит в грозе – это типичные представители кочевых туранских племен. Первая страта. А им противостоят ваны. Они действуют хитростью, они действуют мягкостью, у них гораздо более сбалансированное общество, они действуют с помощью колдовства и владеют основными богатствами. Это принципиально, потому что основными богатствами в той туранской модели культуры обладали именно представители сельского населения, потому что они производили материальные блага, а воины только эти материальные блага отбирали. Излишки, иногда и последние отбирали. Производство материальных благ, производство, в первую очередь, в тот период, главным материальным благом была еда. Поэтому производящие хлеб производили жизнь. Производящие зерно, хлеб, они производили самую главную ценность, которую можно было поменять на все остальное. Поэтому те, кто производили хлеб, рассматривались как богатые носители самого главного начала. А те, кто у них отбирал воли, они зависели от этого материального начала. Очень любопытно, что эту же самую модель, которую мы сейчас описали в прототуранском обществе, рассматривает французский социолог и историк Жорж Дюмизи. Жорж Дюмизи, который выдвинул теорию о том, что так, вот таким образом, как я сейчас записал, было устроено практически всякое индоевропейское общество. Правда, Жорж Дюмизи не подчеркивает этнического разнообразия, которое заложено особенно в различии между первой и второй стратой, а в нашем случае первой, второй, третьей, потому что это, по сути дела, три не просто этноса, а три этнических процесса. скифов сменяют сарматы, сарматов сменяют тюрки, тюрок сменяют хазары, хазар сменяют гуны, или наоборот, там, гуны сменяют скифов, скифов сменяют тюрки, и вот так вот постепенно на уровне элиты происходит этнические процессы очень бурные, но вся эта смена остается в некоторых метаэтнических рамках, в рамках первой страты. На второй страте, вот здесь, в рассматриваемом нашем фрагменте северо-западной Евразии, Хартланда, доминирует славянское начало. Причем славян очень много, и их появляется все больше и больше внезапно. Они как бы вспыхивают в историю именно в качестве этой второй страты, населяющей огромные территории Восточной Европы. Большая часть территории Германии, современной, там Латвии, Литвы, это само собой разумеется, вплоть до Австрии, были заселены именно славяне. Славяне представляли собой огромный анклав, и везде, где славяне были, они были преимущественно представителями этой второй страты. То есть страты в данном случае, страты земледельцев. У Демезиля картина, он называет ее трехфункциональная теория, чуть-чуть отличная от той, которую мы описали, но по сути дела представляет собой то же самое. Там, как и в нашем случае, речь идет о трех функциях, только Дюмезиль выделяет в первой страте два начала. Воинскую, на которой мы сделали акцент в нашем изложении, и жреческую. При этом Дюмезиль также говорит, что воины и жрецы чрезвычайно близки между собой. Но он называет это первой и второй кастой. Кстати, Дюмезиль выстраивает свою модель на основании нардского эпоса, то есть осетинской культуры, которая сохранилась с эпохи Алан, с эпохи тех самых кочевых народов, которые, мы говорили, создавали в какой-то период элементы туранской государства. То есть Дюмезиль выстраивает свою модель трехконфессионального общества на основании эпоса одного из тех народов, которые как раз и были архитекторами древней до Киевской Евразии, создателями многих государств на нашей территории, в частности, европейской Сарматии, остатки которой, в общем-то, потом вернемся к европейской Сарматии. Европейская Сарматия, это было руководимое аланами, осетинами, одно из царств Восточной Европы, Прибалтики. Итак, Дюмезиль говорит, что существует принципиальное различие между первыми двумя функциями жреческой и воинской, которые представляли собой элиту обществ, и третьей функцией, которую он описывает строго в тех терминах, как описываем мы нашу вторую страту, страту туранского докиевского общества. Иными словами, если брать эти две таксономии, то Дюмезиль проводит различия внутри элиты, разделяя воинов и жрецов, внутри кочевой элиты, говоря, что это были разные направления в этой элите. Одни были чисто воинские, другие были представителями сакральных. Он ссылается на очень много источников, он разбирает множество эпосов, он считает, что точно так же было устроено и индийское общество, и персидское общество. Но нас интересует сейчас другое. Вот то, что Дюмезиль называет третьей функцией в своей конструкции, мы в нашем анализе определили как вторая страта. А описание Дюмезилем третьей функции и описание нами второй страты, то есть это носители богатства, носители представители аграрного оседлого общества с большим количеством женщин, которые спокойно в мирной атмосфере рождаются и являются более активными социальными акторами, нежели в кочевых обществах, все это строго совпадает. Дюмезиль упускает из виду жителей леса, которые не считают социально важными, но они действительно не присутствуют в полной мере. Хотя в нашей истории они фоном присутствуют через тот материнский язык, и вот эти пошли бабы по ягоды, плюс сказки, а это очень много. Мы видим это присутствие леса, которое, в общем-то, в государстве никак не проявляется, но мы видим социальное значение его, мы видим этническое значение, мы видим мифологическое, культурное. Мы встречаем культы Великой Матери, инициатические, архаические культы, даже в нашем современном обществе подчас. Но это отдельный разговор, будем к этому возвращаться по ходу рассмотрения разных этапов русской истории. Но в любом случае, что важно, что Дюмезиль, то, что мы рассматриваем как третью страту, народы леса откладывает, а в рамках первой делает разделение на воинов и жрецов, то, что мы называем в целом воинами для описания, феноменологического описания древней туранской государственности. А дальше в целом все вообще полностью совпадает. Это очень интересная модель, которая может быть распространена и на другие общества, потому что общество Китая древнего, Индии, или, например, Ирана, это тоже воспроизводство того же паттерна, того же кода, того же алгоритма, только южнее туранских степей. Из Турана приходят те касты, которые становятся правящими в Китае, в древнем Китае, еще до образования государственности. Местные земледельцы становятся данниками приходящих с севера варваров, которые организуют китайскую государственность. Это во всех китайских каналах. Индия, еще яснее, пришельцы индоевропейского типа из туранских степей, носители арийских ветв, кочевники, практикующие обряды убийства человека, а потом коня, ашваметха, носители, это главный ритуал сегодня в Индии, брахманский, убийство коня, принесение в жертву коня, носители священной коровы, как символ этих скотоводческих племен, они оседают среди местного населения аграрного, но там фактор леса в Индии представляет собой вообще огромное значение, потому что дровиды, которые жили как раз в условиях, и живут многие до сих пор охотников и собирателей, они составляют гигантскую массу, на включение которых в единую социополитическую систему в Индии уходит 4000 лет. Представляете, вот этот процесс государственного образования только сейчас подходит к какой-то определенной финальной точке. В Индии 4000 лет длится процесс, именно процесс генезиса государства, политического генезиса. Пришедшие пастухи, индоевропейские, белые, совершенно со своей жесткой, вертикальной, радикальной солярной идеологией, где верх и низ полностью противоположны друг другу, это такого индоевропейского как раз типа, веды, бои, небо и земля, они накладываются на другой тип религиозности, такой на гиперархаические религиозности дровидов, и в том числе на огромные темные массы местного населения. И вот 4000 лет диалог между элитой и массами, между первой стратой жрецов и воинов, брахманов и кшатрий, и остальными стратами, которые называются вайшьи в Индии, еще у них есть четвертая каста, шудры, которые как бы лишены определенных свойств. Вот все эти обмены между ними и генетические, и культурные, и социальные, они длятся 4000 лет. И сейчас в Индии можно встретить поразительные, на самом деле, картины. Во-первых, до сих пор, несмотря на то, что хинди является официальным языком Индии, хинди – это язык, развившийся на основании санскрита, а санскрит – это одна из таких механизированных форм древнеиндоарийского языка, языка тех вот ведических кочевых ариев, которые пришли в Индостан, опять же, из Турана. Но наряду с ними существует множество дравидских национальных языков. И в Индии можно увидеть картину абсолютно черных, абсолютно белых людей. То есть лицо индоевропейское, европейское. Все детали, причем цвет кожи, очень темный. Вот, непонятно, что здесь побеждает, цвет или фенотип. Потому что наличие длинного черепа, определенной структуры, лба, лобовых долей, они у разных этнических групп довольно специфические. Так вот, у европейцев есть свои особенности, у индоевропейцев. И в Индии этот индоевропейский фенотип сочетается с темным цветом кожи. На самом деле, точно так же и культура индийская. В ней мы можем найти как жесткую, радикальную иранскую, такую древнюю индоиранскую вертикальность, героический стиль, с одной стороны, а с другой стороны, эти веды постепенно, в течение 4000 лет погружаются в контекст их интерпретации с точки зрения других типов религий, которые мы идентифицировали в пространстве Турана, как земледельческую и архаическую. Отсюда возникает уникальный контекст адвайта-ведантизма, где жесткий, дуальный по своей структуре ведантизм, двойственный ведантизм, подвергается недвойственному толкованию. Но это 4000 лет такой процесс идет. Как происходит недвойственная двойственность, так происходит черный-белый или белый-черный в Индии. Так происходит определенное... А языки на каком-то уровне до сих пор еще сохраняются. Индуизация, то есть хиндизация, идет в течение столетий, тысячелетий, и тем не менее значительная часть индусов продолжает говорить на дравидских языках. То есть процессы, которые происходили в Туране, они параллельно происходили в Китае, проходили в Индии. А в Иране, например, в историческом Иране, там была полная доминация той религии воинской, жесткой и дуальной, так она и сохранилась. Отсюда дуализм, который даже в исторические эпохи восходит в виде манихейства, до этого зороастризма, потом манихейства и любых других форм. Дуализм исходит именно из Ирана. Вплоть до влияния иранских культов на культуру Тибета, так называемая древняя или черная вера Бонпо, которая, в общем-то, распространялась на значительные анклавы Евразии уже из Турана. Либо из северного Турана с кочевниками, либо из исторического Ирана. Таким образом, здесь, во-первых, не было лесов с местным населением практически на территории иранской равнины. А с другой стороны, земледельцы там, конечно, были, но большого социокультурного воздействия на пришедших кочевых индоевропейцев они не оказали. Видите, модель одна, принципиальная, кочевые представители элиты, аграрные промежуточные зоны и уже жители лесов, а исторических развитий или воплощений огромное множество на территории всей Евразии. Таким образом, я завершаю, что русские и славяне до возникновения государства имели не просто чистый лист, а были участниками многомерных, многообразных, сложных, парадоксальных, нелинейных государственных политических процессов. То есть соучаствовали в истории, имели многомерный опыт государственности и подошли к пункту, к моменту историческому создания своей собственной государственности отнюдь не как чистый лист, а как носители устоявшейся аграрной социокультурной модели, имеющие опыт существования сложных политических систем кочевых туранских империй.